Хорошо, тогда пойдем в гостиницу. А нет, это, делать это на улице достаточно для такой девушки, как я. Заходить так далеко, чтобы использовать кровать для объятий, такая потеря времени и денег. Это нормально. Кроул заставляет девушку держаться за серебряную монету. Это слишком много. Мне хватит 20 медных монет. Я сказал, что все в порядке. В свою очередь вести дела с кем-либо еще, кроме меня вы знаете. Девушка осторожно кладет серебряную монету в карман и улыбается. Я понимаю. С этого момента я позволю Кроллу сама обнять меня. Лицо Кролла смягчается от улыбки девушки. Девушка наклоняется и вылизывает покрытый соком член Кролла. Тогда пойдем, я буду обслуживать тебя столько, сколько ты захочешь. С седовласой девушкой, обвившей его руку, молодой человек смотрит на Луну с неряшливым тающим выражением лица. Главный герой, Эгир Хардлет, 23 года, зима, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 155 000, центральный город Рафин, 22 000, Линдблум, 3500, активы, 63 100 золота, сопровождающие, Мел, наложница, Селия, адъютант, Лия, любовница, Ирина, сопровождающая, Пипи, любовница, Доротея, смотритель особняка, любовница, Алиса, любовница, Кроул, сексуальные партнеры, 153, родившиеся дети, 37, глава 177, глава 177, студенты внимательно слушают, как я говорю, а если быть точным, слушают не меня, а Майлу. В выгодной ситуации солдаты должны быть развернуты по прямой линии к противнику, насколько это возможно. В невыгодной ситуации выровняйте по диагонали и отразите удар. Майло использует различные инструменты в своей пылкой речи, адресованной оживленным студентам. Атака кавалерии на первый взгляд может показаться мощной, но даже пехота может остановить ее, если обладает стратегическими знаниями. С другой стороны, если бы мы были атакующей кавалерией, мы не пострадали бы от решительных ударов, пока враг не установил контроль и порядок. Она серьезно и объясняет, основываясь на теории, поэтому она идеальный учитель. Похоже, я выбрал подходящего человека для работы. Всем убедитесь, что вы полностью запомнили эти образования и их совместимость. Все они, старые образования, и враг наверняка знает эти стандартные методы. Однако не стоит их недооценивать. 80% битв можно выиграть с помощью привычной тактики. И наоборот, если в формуле есть хотя бы небольшое отклонение, поражение будет обеспечено. Я сижу рядом с пылкой Майла и многозначительно киваю. Я на самом деле спрятал немного алкоголя с собой в карман, но мне трудно словить подходящий момент, чтобы выпить его. Затем, позже мы выйдем на площадку, чтобы физически попытаться перестроиться в этих формациях. Если вы, ребята, сами не сможете их сделать, ваших солдат будет невозможно научить этому, тон Майлы резче, чем обычно. Я думаю, она пытается сохранить достоинство солдата. Какая прелесть! Студенты получают более содержательную лекцию, чем обычно, и едва успевают записывать. Из-за этого они не осознавали, что единственное, что я сказал на этом уроке, было «давай, Майла». На этом утреннее занятие было закончено, затем следует обед, после которого следует тренировка на территории. Я устала. Молодец, ты хорошо справилась. Майла вытирает пот со лба, который скопился несмотря на то, что сейчас середина зимы, вероятно потому, что она непрерывно говорила почти 2 часа. Мне нужно проверить место, чтобы подготовиться к дневному уроку. Пожалуйста, извините меня, я уйду ненадолго. Да ладно, давай сначала пообедаем вместе. Нет, я не могу с самого начала показать свою некомпетентность. Я пойду, Майла спешит прочь. Как и ожидалось, она любит такие вещи. Но теперь мне ни с кем поесть. Здесь у меня нет знакомых, поэтому у меня нет выбора, кроме как пригласить случайную девушку пообедать со мной. Бродя по зданию школы, я нахожу девушку, одетую как учительница, вздыхающую на ходу. На вид ей около 20, среднего роста и веса, каштановые волосы и маленькая груди. Ее внешность неброская, но в ней есть старомодная привлекательность. Ее бедра выглядят здоровыми и пухлыми, поэтому я уверен, что мне будет хорошо, если я заберусь на нее в миссионерской позе. Добрый день, как дела? Ха, интересно, а? Марграф Хардлет, ха, как грубо с моей стороны. Встревоженная женщина кланяется мне, опускаясь еще ниже. Вы вообще не сделали ничего неуважительного. Я должен извиниться за то, что обратился к вам так внезапно. Я подхожу к женщине, которая все еще съеживается от страха. На самом деле мне ни с кем пообедать, так что не могли бы вы присоединиться ко мне, если вы не против? А, для меня это слишком большая честь. Кроме того, я не настолько богата, поэтому не смогу сопровождать маркграфа в ресторан, который он выберет, и моя одежду. Одежда девушки аккуратная, но недостаточно для места, где обычно встречаются дворяне. Ха-ха-ха, я заплачу хотя бы за обед. К тому же места, где нужно соблюдать формальности, тоже не мое. Я отведу тебя в красивое место, где мы сможем быстро перекусить. Я беру за руку все еще колеблющуюся девушку и беру ее с собой поесть. Ее руки на ощупь очень нежные. Я уверен, что они будут прекрасно скользить по моему члену. Место, куда я ее привел, был одним из наиболее часто посещаемых заведений горожанами в столице. Здесь готовили великолепные стейки в овощах. Это так вкусно. Я не часто ем что-то подобное. Девушка выглядит счастливой. Я всегда думала, что вы посещаете исключительно заведения высшего класса, избегая подобные. Я никогда не был избалован, да и еда здесь всегда вкуснее. Я уверен, что на этом свете не так много людей, чье детство было похуже моего. Я бы хотел услышать твое имя. Ах, как грубо с моей стороны. Я Палтибрандт. Мой отец чиновник по внутренним делам, работающий на барона. Я также хотела помочь своему отцу, что заставило меня принять здесь должность учителя. У меня есть звание, но я не дворянин, поэтому обращайтесь ко мне Палти. Палти, какое красивое имя. Пожалуйста, обращайтесь ко мне тоже как Агир. Я не могу. Если другие услышат, как я это делаю, меня закопают заживо. Мы вдвоем улыбаемся, приятная атмосфера. Однако до конца обеденного перерыва осталось не так много времени, и, если я не вернусь, у Майлы будут проблемы. Как насчет того, чтобы ты присоединилась ко мне ночью, когда уроки закончатся? Возможно, вам удастся решить проблему, о которой вы вздыхали ранее. Ночью, да, есть рестораны, в которых продают вкусное мясо, но днем они закрыты. Выражение лица Палти было окрашено настороженностью. В конце концов, распространились беспочвенные слухи о том, что я трахаю женщин без разбора. Я не против, если вы хотите пригласить других учителей. Ходят слухи о том, как я неряшливо веду себя с женщинами. Я говорю это с насмешкой. Палти застенчиво усмехается, не зная, шучу я или нет. Хорошо, моя одежда может выглядеть скромно, но я с радостью буду сопровождать вас. Конечно, мы ведь не можем пить алкоголь днем. Наша полуденная трапеза завершается гармонично. Теперь мне просто нужно вернуться в школу, и Палти не заметит моего эрегированного члена. Рвение Майлы перенеслось и на дневные уроки. В формировании боевых рядов важно не то, насколько они красиво выстроены. Речь идет о скорости и точности, в отличие от церемониального парада, поэтому вам не нужно действовать согласованно, пока вы вместе. Всегда помните о своем окружении. Если человек рядом с вами упадет, человеку справа придется закрыть бреши, так как враг прорвется сквозь эти дыры, если вы оставите их свободными. Им тяжело. Если бы мы просто тренировали солдат, этого могло бы быть достаточно, чтобы научить их строиться, но нам нужно научить их важности построения, чтобы они стали более осведомленными в качестве командиров. Майла отчаянно кричит. По ее голове стекают капельки пота. Хорошо, давайте сделаем небольшой перерыв, а потом мы перейдем в антикавалерийский строй. Студенты падают на месте. Вспотевшая Майла возвращается ко мне. Хорошая работа. Спасибо, хотя я, возможно, это и не так хорошо. Нет, я просто думаю, что ты действительно подходишь для таких вещей. Мне нравится учить других. Она знала, что не может флиртовать со мной перед учениками, поэтому немного отдалилась от меня. Но я могу научить их только военному аспекту. Я не могу помочь им во внутренних делах. Это проблема. Что касается военного обучения, я могу говорить, основываясь на опыте прошлых боев, но внутренние дела были полностью в руках Адольфа. Хорошо, я подумаю об этом позже. Потому что ты безответственный. В любом случае, я думал, будет больше возражений, чем это. Среди перспективных командиров было не так много людей, рожденных из знати высокого класса, но многие из них были связаны либо с рыцарями, которые служили Галдонии в течение нескольких поколений, либо с более мелкими феодалами. Я был готов к тому, что Майла, которая была частью вражеской армии, подвергнется более жесткой критике. Это из-за вас. Вы сидели рядом со мной с пугающим выражением лица, поэтому никто не осмелится проявить невежливость по отношению ко мне как к вашему помощнику. Но были студенты, которые не согласились, добавляет Майло. Мне очень хотелось спать. В любом случае, все сразу бы поняли, что я вздремнул, так как все 20 из них смотрели в этом направлении. В командирской команде все-таки лучше. Многие из тех, кто работает в официальной команде по внутренним делам, имеют родителей со значительным статусом, так что это будет еще больше раздражать. Какая тревога! У Майлы, должно быть, перехватило дыхание, когда она выпрямилась. Перерыв окончен. Все, выстраивайтесь. Встать и сделать страшное выражение лица – это лучшее, на что я здесь способен. И вот наступила долгожданная ночь. Майла, спасибо за всю вашу тяжелую работу сегодня. Ты можешь сначала пойти домой и отдохнуть. Да, это действительно было утомительно. А как насчет вас? У меня есть несколько незавершенных дел в школе. Дела? Ну, ладно. Майла бросает на меня несколько взглядов, возвращаясь в особняк. Может, она что-то почувствовала. Извини, что заставила тебя ждать. Сразу после того, как Майла скрылась из виду, ко мне стремительно бежит Полти. Ждать женщину, в конце концов, тоже мужская обязанность. А теперь поехали. Я вспоминаю уроки о манерах по отношению к женщинам, которым научила меня Нонна, когда я провожал Полти в ресторан. Она, должно быть, не думала, что я буду таким учтивым, и краснеет, отпрянув от страха. Мы направляемся в место, где собираются люди более высокого класса, чем те из ресторана, который мы посетили ранее днем, от богатых простолюдинов до дворян низшего сословия и рыцарей. Я слышала, маркграф был грубым человеком. Другими словами, она, вероятно, имела в виду слухи о том, что я жесток. Хотя по большей части это не так, мне много говорили об этом. Хотя большая его часть находится на поле боя. Но ты настоящий джентльмен. Интересно, слухи о тебе и женщинах тоже приукрашиваются? Полти, похоже, любит красное вино. Видя, как ее второй бокал уже опустел, я быстро наполняю его. Итак, что заставило такую красивую леди, как ты, вздохнуть сегодня днем? Ах, Полти немного колеблется. Она, должно быть, задается вопросом, можно ли мне это рассказать. Но я могу предположить, а чем это? Это из-за детей? Я лишь предположил, но, похоже, я прав. Ее отец, чиновник по внутренним делам, обслуживающий семью барона, что эквивалентно классу рыцарей, поэтому он определенно не пользуется большим авторитетом. Учитывая то, что она его относительно молодая дочь, даже дворяне и рыцари низшего сословия тоже могут смотреть на нее сверху вниз. Я тоже вырос из простого человека, так что у меня похожий опыт. Моя личная предыстория довольно хорошо известна, поэтому девушка кивает и начинает рассказывать мне свою ситуацию. Я уверена, что вы знаете, кто такая мисс Гретель Бельц из команды, которую я возглавляю. Ну не совсем. Директор школы заранее назвал имена тех немногих детей, у которых есть высококлассные благородные родители, но я уже совсем забыл о них. Если бы они были хорошенькими девушками, я бы увидел их лица, когда ходил по каждому классу. Она гордая четвертая дочь графа Бельца. Я всего лишь дочь чиновника из низшего сословия. Бельц он мог быть на вечеринке Кеннета, а может и нет. Группа детей из других дворян тоже собралась вокруг нее, поэтому другим учителям сложно что-то сказать. Понятно, студенты должны учиться под руководством преподавателей в школе, независимо от положения их родителей. Но это лишь поверхностное мнение, и учителя в глубине души неизбежно чувствуют себя несколько сдержанными в своих лекциях, когда они думают о том, что произойдет после окончания учебы, потому что дети знати высокого класса часто занимают должности выше по рангу, чем учителя, после выпуска. Особенно в моем случае, где барон, которому служит мой отец, является вассалом семьи Бельц. Если это лорд ее отца, они ничего не могут сказать. Что ж, это беспокоит. Хорошо, я что-нибудь с этим сделаю. Что? Но я действительно не. Я понял. Я не буду вовлекать тебя. Пожалуйста, оставь это мне. Полти тихонько склоняет голову. Что ж, теперь твои заботы разрешены. Давайте в полной мере насладимся едой и напитками здесь. Стараясь не напугать ее, я кладу руку на плечо Полти, легкое, как перышко, и наливаю ей немного алкоголя, который немного крепче вина. Когда у Полти начинает кружиться голова от опьянения, Я рассказываю ей истории о реке Тириес и равнинах в отдаленных странах, а также необычные истории о территории горного народа, которые она слушает с большим интересом и с большим удовольствием пьет. А потом стрела ударила прямо в мое тело. Я имитирую сцену, слегка ткнув рукой женщину в бок. Нет, это больно. Она не остерегается меня, когда я прикасаюсь к ее телу. В конце концов голова девушки неустойчиво покачивается. Похоже, я немного напилась. Это нехорошо. На втором этаже этого магазина должна быть комната, в которой можно было бы отдохнуть. Поехали, я нежно обнимаю Полти за талию и медленно провожу ее на второй этаж. Ахм, Хардлет сама, он такой толстый, это так долго, ты меня сломаешь. Раздаются яростные звуки ударов по бедрам, когда Полти запрокидывает голову от удовольствия. Тебе хорошо, я подтягиваю кончик своего члена вверх, так что он трется о внутреннюю стенку ее влагалища, а затем вонзаю глубоко в нее. Кажется, что здесь немного тесновато, но все же это довольно хорошая дырочка. Я чувствую себя хорошо, но ты не можешь. Я перекатываю Полти на кровати и вхожу в нее сверху. Полти не самая крупная женщина, но ее внутренности на удивление глубокие. Она проглатывает 80% моего члена. Мы меняем позу и принимаем позу наездницы, чтобы я мог толкаться снизу вверх. Нет, он пронзает меня так глубоко, ты не можешь сделать что-то подобное. У тебя такая милая грудь, такая красивая. Я протягиваю руки, чтобы полностью обхватить ее холмики. Нет, мои сиськи маленькие, они великолепны. Я собираюсь стать грубее, хорошо? Ай, прости меня, пожалуйста. Твой пенис такой большой, что он разделит меня пополам. Когда у вас много сока, вы звучите неубедительно. Вот смотри, я тут тоже потру. Почему ты такой хороший? Это слишком хорошо, хотя кажется, что моя дырка вот-вот разорвется, это так хорошо. Попробовав какое-то время тело женщины, я возвращаю нас в миссионерскую позу и готовлюсь закончить дело. Ах, ты кончила третий раз, не так ли? Могу я продолжить так и кончить внутрь? Нет, не надо, внутрь никуда не годится. Это первый раз, когда она сопротивлялась по-настоящему, к тому же Эрих сказал мне, чтобы от меня никто не залетел, так что, думаю, у меня нет другого выбора. Хорошо, я окончаю. В последний момент я вытаскиваю свой член из плотно сжимающей дырочки, достигая своего оргазма. Моя эякуляция извергается одновременно, и мой член, лежащий на животе женщины, изрыгает достаточно спермы, чтобы покрыть ее лицо и грудь. Ух, ау, его так много, он все еще брызжет. Я вытираю покрытую спермой полтевлажным полотенцем, и она переворачивается на спину и ложится мне на руку. Поначалу женщина зарывается лицом мне в грудь, ничего не говоря, но постепенно заливается слезами. Маркграф действительно такой человек, о котором говорят все. Меня вот так использовали. Не плачь. Разве это не было хорошо? Это было невероятно, но это объятие женатого неверно. Полти, ни о чем беспокоиться. Все будет хорошо. Так что расслабься, я крепко обнимаю рыдающую девушку и непрерывно целую ее в щеку и шею, пока ее сопение не превращается в тихий храп. Я был с ней очень груб, так что она, должно быть, устала. Значит, день еще не закончился. Я мог бы просто позволить ей полежать у меня на руке до утра, но Мел может обидеться. Майла с самого начала поняла мои намерения, а Селия поднимет шум. Что мне поделать, я просто оставлю ее здесь отдыхать. Думаю, я оставлю след поцелуя на ее плече как доказательство любовных ласк сегодня вечером. Когда я вернулся в особняк, все уже все знали. Мел обиделась, что я завел местную любовницу, несмотря на то, что она здесь. Майла жаловалась на то, что я обнимаю женщину в ресторане, а Селия в слезах возражала против моих действий с молчанием. Кстати, я нигде не вижу Кролла. Где он может быть в это время? На следующий день я оставил урок Майле, а пока загляну в комнату, где находится Полти и команда, за которую она отвечает. Если площадь, которую может обрабатывать средний фермер, это пшеница. Каждый раз, когда Полти раздвигает ноги, она морщится от боли. Возможно, я был слишком груб. Что вы хотите сказать, Бельц? В этот момент встал один студент. Преподаватель, если вы плохо себя чувствуете, не следует ли прервать урок? Если вы преподаете не лучшим образом, это может помешать уроку. Верно. Как и ожидалось от Гретель сама, прекрасной дочери семьи Бельц. Я в порядке, ау-хау. Я нашел ее. Итак, эта девушка, Гретель Бельц. Она красивая, Поэтому я сохраню в памяти лицо этой девушки. Девочки, сидящие за ней, тоже шумно кричат. Я вижу, похоже, что она ведет других детей. Официальная команда по внутренним делам разрешает одеваться в штатское, но эффектный наряд Гретель выделяет ее еще больше, по сути говоря, всем, кто управляет этой командой. Сама девушка довольно молода, но выглядит красивой женщиной. У нее кудрявые каштановые волосы до пояса, которые хочется замотать в руку. Ее лицо определенно красивое, и ее волевая внешность дополняет ее высококлассное и надменное отношение. Стиль ее одежды подчеркивает размер ее груди и пухлую фигуру, хотя она и не толстая. Если я буду держать ее сзади и трахать ее стоя, я уверен, это будет здорово. В самом деле, она кажется эгоистичной девушкой, которая также, вероятно, девственница. Ох, Полти выглядит так, будто она в затруднительном положении и вот-вот заплачет. Как и обещал, я помогу ей. Что здесь происходит? Я открываю дверь класса и захожу внутрь. Главный герой. Эгир Хардлет. 23 года. Зима. Статус. Маркграф королевства Галдония. Великий феодал восточных земель. Король гор. Друг гномов. Граждане. 155.000. Центральный город Рафин. 22.000. Линдблум. 3500. Активы. 63.000 золота. Сопровождающие. Мел. Наложница. Селия. Адъютант. Лия. Любовница. Ирина. Сопровождающая. Пипи. Любовница. Доротея. Смотритель особняка. Любовница. Алиса. Любовница. Кролл. Гида. Охрана. Сексуальные партнеры. 154. Родившиеся дети. 37. Глава 178. Глава 178. Что тут происходит? Чтобы спасти Полти от нападения других знатных девушек, окружающих дочь графа, Гретель, я притворился, что услышал волнение в классе, и вошел в кабинет. Ах, Хардлет сама. Когда она увидела меня, на лице Полти отразилось облегчение, а Гретель и другие студенты неловко уселись на свои места. В чем суть волнений? Нет, ничего. Я уверен, что Полти сложно что-либо сказать. Верно, Гретель, что случилось? Девушка на долю секунды запнулась, прежде чем откашляться и смело встать. Преподаватель, похоже, не очень хорошо себя чувствовала, поэтому я предложила ей сделать перерыв. Звучит серьезно. Это потому, что Хардлет сама так сильно пронзил меня своим членом. Полти шепчет себе под нос. Однако перед классом она в полный голос сказала совсем другое. Это всего лишь легкая боль в ноге, это никак не должно повлиять на лекцию. Она заявила, что с ней все в порядке. Всем не о чем беспокоиться, я подтягиваю стул и сажусь рядом с преподавательской трибуной. Маркграф, сэр, мне тоже немного интересно узнать о внутренних делах. Позвольте мне выслушать ваш урок отсюда. Полти удивленно ахает, и студенты начинают шептаться между собой. А теперь, пожалуйста, продолжите урок. Хорошо. Площадь земли, которую может обрабатывать один фермер, не ограничивается только его площадью. Кажется, что я слушаю лекцию Полти, но на самом деле я просто смотрю, как ее задница трясется влево и вправо. Знание, что прошлой ночью эта задница принадлежала мне, действительно приятное чувство. Вот почему для борьбы с наводнениями потребуется такое количество воды. Как будто прежнего волнения и не было, все прилежно слушают урок. Некоторые студенты, в частности мисс Гретель, казались недовольными, поскольку они не могли просто высказать свои жалобы на преподавателя, пока я смотрел. После этого урок прошел гладко, и они смогли охватить необходимый материал, чтобы не отставать от учебной программы. Полти поклонилась мне с облегчением на лице. «Ничего страшного, мы снова вместе выпьем. Я обниму тебя после того, как в следующий раз создам лучшее настроение. Но оставлять такие вещи недостаточно, потому что то же самое будет повторяться, когда я уйду. Я не смогу оставаться с Полти всегда. Приведем дополнительную мотивацию. Давайте на этом закончим урок, теперь мне есть что рассказать всем. Все обращают внимание на меня. Гретель и ее фракция поступают так же. Эта девушка теперь, когда я снова смотрю на нее, она действительно хорошенькая, и мне хочется ее, несмотря на то, что она ребенок. После того, как вы закончите учебу и начнете искать работу, вы больше не сможете записаться на занятия. Эрих также сказал мне, что очень мало чиновников по внутренним делам заменяется, поэтому довольно сложно найти вакансию даже после окончания учебы. С этого момента будут проводиться периодические тесты, позволяющие оценить ваше понимание. Те, кто наберет высокие баллы, получат от меня рекомендационное письмо. Студенты оживляются. Тех, кто пытается продать себя феодалу без каких-либо связей, даже не будут рассматривать, тогда как если у вас есть рекомендация, они, как минимум, назначат время для встречи. Конечно, тема тестов будет определена преподавателем и затем записана на бумаге. Вот и все, сказав это, я встаю со своего места. Одновременно студенты, которые до сих пор вели себя сдержанно с Гретель и компанией, собираются вокруг Палти, чтобы спросить о любых неясных моментах, которые у них были на сегодняшней лекции. Потомки знати высокого класса, такие как Гретель, могут полагаться на свою семью в худшем случае, но подавляющее число студентов не могут. Если бы их будущую работу можно было гарантировать, они бы не стали продолжать грубить, а стал по-настоящему учиться. Я бы с радостью пригласил на свою территорию кого-нибудь квалифицированного, чтобы он тоже работал у меня. Марграф Хардлет, ХМ, меня окликнула Гретель. Когда я обернулся, она взялась за край платья и элегантно сделала реверанс. Какое удовольствие и честь встретиться с вами. Мой отец выражает огромную благодарность за инцидент на балу. Значит, он все-таки был на балу. Мой отец уже вернулся на свою территорию, поэтому я благодарю вас от семьи графа Бельц. Я также дворянин Галдонии. Уничтожение врага страны – это часть моих обязанностей. Пожалуйста, скажите ему, что это не такая уж большая проблема. Гретель нахмурилась от моего несколько резкого ответа. В отличие от Палти, она еще ребенок, поэтому чувствует дискомфорт, если с ней не разговаривают в довольно вежливом тоне. В связи с этим, после того, как сегодняшние уроки закончатся, вы не хотели бы поужинать со мной, чтобы углубить отношения между нашими семьями. Как это следует из нашего разговора? Да, почему бы и нет, однако мой рот шевельнулся, прежде чем я успел об этом подумать. Ничего не поделаешь, поэтому я приближаюсь к уху девушки. Студентам запрещены любые походы по заведениям, кроме выходных. Я буду рассматривать это как особое интервью, поэтому, пожалуйста, держите его в секрете. Да, спасибо за внимание. Я не думал, что меня пригласит Гретель. Она практически просит меня переспать с ней, не так ли? Я почти уверен. Девушка еще молода, но грудь у нее большая, а тело довольно развитое. Я с радостью воспользуюсь этой возможностью. Урок закончился, и я должен был вернуться в класс с Майлой. Привет, Майла. У меня сегодня особое интервью. С преподавателем, или студенткой? Студентка. Это просто интервью, но в силу определенных обстоятельств я тоже решил пообедать с ними. Майла смотрит на меня, не отступая. Вот почему я хочу, чтобы ты сказалась или имел, что в этом нет ничего странного. Майла молчит, возвращаясь в класс, не сводя со меня глаз. ХМ, это может вызвать большой переполох, когда я вернусь домой. Я заставила тебя ждать, пока я думал о том, какое оправдание дать остальным. Позади меня раздался голос. Давайте прямо сейчас сконцентрируемся на Гретель. Нет, женщинам нужно время, чтобы подготовиться. Особенно такой красивой, как ты. Я тщательно обхаживаю Гретель, которая надела еще более экстравагантное платье, чем то, которое она носила в школе. Поскольку она озадачена разницей в моей речи, я веду ее к экипажу, который заранее приготовил. Такое отношение, наверное, ей нравится. Отвези нас к Золотому озеру. Хорошо, сэр. Золотое озеро? Золотое озеро – ресторан высшего класса в столице. Чтобы зарезервировать это место и карету, мы пропустили дневные занятия. Нужно подходящее место для разговора с такой утонченной дамой, как ты. Боже мой, когда мы подошли к ресторану, аккуратно одетые сотрудники выстроились в очередь и опустили головы. Добро пожаловать в наше скромное заведение. Марграф Хардлет, мисс Гретель Бельц, вы приготовили нам отдельную комнату? Конечно, сэр. Пожалуйста, следуйте за мной. Сам менеджер магазина проводит нас в отдельную комнату на заднем дворе. Внутри комнаты огни разных цветов освещают стол и другую мебель из украшенной драгоценностями люстры, и есть даже аквариум, который выступает в качестве озера в названии ресторана. Разноцветные лучи отражаются от воды в резервуаре, создавая красивое световое шоу. Уа, это так мило, Гретель делает вид, что на первый взгляд в этом не было ничего особенного, но, судя по выражению лица, она, похоже, в довольно хорошем настроении. Может, она впервые переживает подобное. Когда мы вдвоем занимаем свои места, закуски быстро ставятся перед нами. Я уверен, что вы уже знаете, но я просто невоспитанный простак из простонародья. Я могу не знать о манерах, поэтому, пожалуйста, не беспокойтесь. Я в курсе. Я постараюсь не обращать на это слишком много внимания, пока я здесь. О, это хорошо. Гретель изящно берет порцию одной из закусок и кладет ее в рот, запивая бокалом первоклассного вина. Это выражение показывает, насколько она по-настоящему счастлива, и это хорошо, потому что я был немного обеспокоен, будет ли эта еда достаточно хорошей, когда я услышал, что она дочь графа. Прежде чем мы поговорим, давайте побалуемся едой и вином. Да, так и сделаем. После этого официанты постепенно приносили нам много тарелок с едой. Я подумал, что это будет слишком медленно, и попросил принести все сразу, но это все закуски, а мое главное блюдо – тело Гретель, так что я выдержу. Это стейк из черного зверя, прямо из Рафена. О, я давно не видел это мясо. Пэ так хорошо, кто знал, что такое вкусное мясо существует. Она продолжает вести себя изысканно, но все еще находится в периоде роста, как и ожидалось, и берет еще много порций, проверяя мою реакцию. Что бы она ни говорила, она все еще молодая девушка. Девушка пила одновременно с едой, поэтому ее лицо краснеет с каждой минутой. Сейчас самое время. Мисс Гретель, о чем бы вы хотели со мной поговорить? Я подхожу к ней достаточно близко, наши плечи соприкасаются, и я наклоняюсь к ней лицом. Изначально мы ели лицом друг к другу, но по мере того, как девушка напивалась еще больше, наши сиденья сближались. Прямо сейчас я рядом с девушкой. А да, Гретель смотрит на меня и грациозно вытирает рот. ГМ, существует огромная пропасть между моим традиционным, давним графским домом и домом многообещающего лорда Хардлетта. Территория нашей семьи находится на севере столицы, поэтому шансов встретиться с феодалом тоже очень мало. Это правда. Тем не менее, нам, должно быть, выпала судьба встретиться в таком месте, как это королевское учреждение. Я думаю, нам следует и дальше улучшать взаимодействие между нашими семьями. Я не знаю, что она имеет в виду. Я почти уверен, что она не слишком высоко ценит нас, новых дворян, но она намеренно хочет обменяться культурой. Не могли бы вы рассказать подробнее? Я кладу руку на руку Гретель. Я подаю знак официанту, который принес десерт, и глазами говорю ему, чтобы он не входил в комнату. Дело в том, поглощенная едой, алкоголем и атмосферой, Гретель становится распущенной. Думаю, ты знаешь, что я четвертая дочь. Да, это то, что я слышал. Помимо трех моих сестер, у меня есть еще пять братьев. Это не считая незаконнорожденных. А во, ее родители много работали. Я самый младший ребенок, и буду иметь убежище в наших владениях, пока они не решат передать меня какому-нибудь случайному вассалу или слуге. Как какое-то украшение, громче добавляет Гретель, мне уже 16. Было бы не странно, если бы завтра меня выдали замуж. Традиционная знать часто рассматривает своих детей, особенно дочерей, как орудие брака. Она не только инструмент в качестве четвертой дочери, но я слышал, что дочери, имеющие схожие с ней статусы, в большинстве случаев рассматриваются как приз для благородного партнера более низкого ранга. Я хочу жить, полагаясь на собственные силы. Вот почему я поступил в королевское учреждение, несмотря на возражения родителей. Это, безусловно, правда, что даже ее родители не могут чрезмерно вмешиваться, пока она ходит в школу. Я не могу представить, чтобы они затевали драку с королем или Эрихом только для того, чтобы заставить ее бросить школу и выдать за кого-то замуж. Я могу понять эту часть, но почему я? Мой тон вернулся к своему обычному тону, хотя Гретель этого не замечает. Она пьет еще вина, которое я ей подливаю. Мой отец плохого мнения о новых дворянах, но он хотел бы дружеских отношений с таким великим феодалом, как лорд Хардлетт. Так что, если бы я выступила в роли посредника, вас не будут рассматривать просто как инструмент для замужества, я наполняю ее бокал еще вином. Вы правы, если я также смогу укрепить свои знания и достичь ответственного положения в королевстве, тогда я смогу жить, как я захочу. Можно ли мне так много рассказывать? Она совсем пьяна, не так ли, ХМ? Однако девушка, похоже, не очень стремится учиться. На мой взгляд, это просто выглядит так, как будто она ведет себя очень высокомерно с преподавателями и не приносит пользы, а приносит много вреда. Ну, я тоже хочу учиться, но мой отец, гордость благородной жизни глубоко укоренилась в ней, и она не может вынести опускания головы перед кем-либо более низкого ранга. Это могло быть неизбежно, когда она была ребенком. Нонна тоже все время балуется. Семья Бельц не бедна по меркам графского дома, но и не особо богатая. Похоже, они не могут позволить себе роскошь обеспечить обильное финансирование четвертой дочери, которая восстала и уехала в столицу одна. Вот почему она тщательно выбирает платья и аксессуары, чтобы сохранить свое достоинство в своей команде. Я понял. Тогда я буду высоко отзываться о тебе, графу Бельцу. Вы будете? Оставь это мне. И нам также нужно лучше ладить. Я звоню менеджеру магазина и убеждаюсь, что он никому не расскажет о событиях, которые произошли сегодня вечером. Девушка тоже хочет отношений со мной. Другими словами, она согласилась. Очень хорошо, сэр. Сегодняшние события исчезнут из памяти всех сотрудников. Я рассчитываю на это. Я поддерживаю покрасневшую и шаткую Гретель, обнимая ее, а затем увожу в карету. Мы направимся в гостиницу, где ближе познакомимся друг с другом. ННН, где это место? Похоже, Гретель протрезвела. Это хорошо, было бы скучно, если бы у нее вся голова была в тумане. Вы не смогли бы вернуться в общежитие, если бы были пьяны, поэтому я забронировал нам гостиницу. Теперь станем ли мы с вами одним целым? Пьяная, как грубо с моей стороны. Стать одним. Гретель лежит на животе, а я на ней сверху, мы оба голые, и мой член уже упирается в ее дырочку. Есть явная разница в размерах, но она на ощупь мягкая, поэтому я уверен, что смогу протолкнуть себя без особых проблем. Давай, Гретель. Я хватаю обеими руками ее прелестную талию и выставляю бедра вперед. Неожиданно я смог достаточно быстро втолкнуть свой член в позе раком, чтобы мгновенно разорвать ее девственность, точно попав в самую глубокую часть ее отверстия. Оно издало такой звук, который бывает раз в жизни, когда рвется девственность. Ох, это было не так уж плохо. Ха. Гретель запрокидывает голову, и ее глаза расширяются от удивления. Ее рот открывается и закрывается, как рыба, выброшенная из воды, хотя она не могла издать ни звука. Значит, ты была девственницей, как я и думал. Спасибо, я с удовольствием тебя съем. Я закрываю рот Гретель, когда она внезапно кричит. Я уверен, что все поблизости были бы шокированы этим. С тобой все будет хорошо, боль только в начале, и тебе будет хорошо, если ты оставишь все мне. Было бы больно, если бы я сразу же сильно вошел в нее, поэтому я просто точно толкну область возле ее входа. Верно, я хотел сделать с тобой что-то подобное. Я поднимаю Гретель, поддерживая ее вес, и кладу ее руки на стену. Я качаю бедрами в этом положении, и ее большая грудь подпрыгивает вверх и вниз. Я не могу насытиться этим, это лучшее. Интересно, у нее проблемы с дыханием? Если да, то я оказал ей медвежью услугу. Моя девственность. Нет, вы бы все равно ее потеряли. Не беспокойтесь об этом слишком сильно. Я волнуюсь. Я хранила девственность до тех пор, пока не выйду замуж. Она уже разорван, так что с этим ничего не поделать. Почему бы тебе просто не развлечься сейчас? Во-первых, это изнасилование. Напоить меня, а потом наброситься на меня, это уже слишком. Что она говорит? Разве это не ты пригласил меня поесть с тобой? И какое это имеет отношение к этому? Эта еда, которую мы разделяем, должна укрепить наши отношения, не так ли? Вот так, я мужчина, а ты женщина. Это очевидно. Тогда ничего не запустится, если это не войдет. Почему так должно быть? Чтобы заставить замолчать сердито кричащую Гретель, я выпрямил бедра. Больно, очень больно. Пожалуйста, не двигайтесь. Как ты мог засунуть в меня что-то такое большое, как бревно? Оставь все это мне. Чтобы отвлечь ее от боли потери девственности, я одной рукой дразню ее чувствительный клитор, другой ласкаю грудь, затем наклоняюсь вперед, чтобы поцеловать ее губы. Даже мой первый поцелуй. Ее тело не будет испытывать особого удовольствия, если я стану слишком грубым. Я медленно вращаю бедрами и ласкаю все ее тело. В конце концов, ее холодный пот превращается в блестящее сияние, что означает ее возбуждение. Ее тугая дырочка постепенно покрывается серпообразной жидкостью и тоже намокает. Уже лучше, правда? Ты ошибаешься. Кях, красивые ноги Гретель начинают шататься, и кажется, что она в любой момент упадет на пол. Оставь это мне, я прижимаю девушку к стене, чтобы поддержать ее падающее тело. Цена, которую она заплатила за поддержание своего тела в вертикальном положении, мой член зарывается еще глубже, хотя она не чувствует резких болей из-за обилия любовных соков. У тебя мягкие и большие сиськи, они привлекают мужчин. Мне больше не нужно играть с ее клитором. Я беру обе руки и хватаю ее за грудь. Хау, у тебя такая большая грудь, а соски милые и крошечные. У них тоже приятный цвет. Я сжимаю ее сиськи, качая бедрами, и тогда мой член достигает своего предела. Возможно, это из-за алкоголя, но я сегодня довольно шустрый. Да ладно, ночь еще молода, так что я пока сделаю один выстрел. В любом случае, неважно по какой причине, но, пожалуйста, поторопись и убери ее. Это так, хорошо, потерпи немного. Я хватаю Гретель за руку и переключаюсь с ритмичных толчков на более интенсивные движения бедрами после моих кратких извинений. Кия, что делаешь? Ее протест не остановит меня в этот момент. Я посасываю спину девушки, вонзая свой член глубоко внутрь для последнего рывка. Сопровождая мое звериное рычание, из моего члена хлещет сперма. Через несколько секунд раздался влажный пульсирующий звук. А так хорошо, ура. Что, черт возьми, а, не говори мне ни за что, вы выпустили свою сперму внутрь, Гретель извивается в моих руках, дрожа от оргазма, не волнуйтесь, это не закончится после одного выстрела, я тоже заставлю тебя кончить из позы раком, ты перестань, я забеременею, не беспокойтесь, я возьму на себя ответственность, если это произойдет. Гретель перестает шевелить задницей в отчаянной борьбе против меня, она останавливается и тупо смотрит на меня. Но я не помню, чтобы сказал что-нибудь шокирующее. Правда, ты действительно собираешься меня принять? Конечно, я буду женой маркграфа. Ау-ау-ау. Я глубоко толкаюсь внутрь Гретель, когда она становится послушной. Похоже, она собиралась что-то сказать, но я хочу прямо сейчас врезаться в нее. Ты слишком большой, это больно, но я выдержу это. Она внезапно стала покорной. Тогда мне придется ответить ей взаимностью. У тебя действительно красивые волосы. Она должна хорошо ухаживать за своими длинными вьющимися волосами каштанового цвета. Их глинцевитость и гладкая текстура на высшем уровне. Да, я очень горжусь своими волосами. Вам это интересно? Да, если тебя это устраивает. Ты позволишь мне их схватить? Нет, это то, что я хочу сказать, но это на будущее, поэтому я не против. Пожалуйста, делайте, что хотите. Спасибо, Гретель. Ее отношение ко мне действительно смягчилось, так что, наверное, было правильным решением кончить в нее. Я хватаю девушку за волосы, как поводья, и бью ее бедрами сильнее, чем в начале. Теперь, когда она приняла меня как мужчину в глубине своего сердца, ее дырочка чувствует себя намного лучше, чем раньше. Это было здорово, Гретель. Ау-ау. Гретель лежит ниц на кровати. Из ее задницы капает семя. Я эякулировал 4 раза, в то время как она, вероятно, кончила около 10. Я служу тебе, Гав. Ха-ха-ха. У тебя действительно большой. Подумать только о том, как это вошло во меня, Гав. Как и ожидалось, ее техники филляции практически не существует, но то, как она тщательно облизывает весь ствол, чтобы очистить каждый уголок и щель, действительно стимулирует мое желание защитить ее и мое желание доминировать над ней. Когда я нежно глажу ее по волосам, она приятно улыбается. Теперь все чисто, Гав. Эй, ты все еще в том же духе? Когда я хватаю Гретель за волосы и толкаю ее сзади, казалось, будто две собаки спариваются. Я был захвачен моментом, сказав ей плакать, как сука, которой она была, что, казалось, действительно помогло ей сыграть роль. Хорошая девочка. «Хочешь поцеловаться?» Она сидит передо мной, трясет задницей и смотрит на меня жаждущими чего-то глазами. Видимо, так она и виляет хвостом. «Какая милашка! Я вижу восходящее солнце из окна. Я не смогу извиниться перед Мелой или Майлой. Я куплю им цветы или что-нибудь еще, чтобы улучшить их настроение позже. Я думаю о том, что купить», гладя плачущую Гретель, которая забралась на меня на следующий день в классе. «Доброе утро, дамы и господа! Доброе утро! Как поживаете, Гав?» Все взгляды сосредоточены на Гретель. С тех пор, как мы вместе, она и ее последователи перестали придираться к учителям, и все жили долго и счастливо. Главный герой – Эгир Хардлет, 23 года, зима, статус – маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, граждане, 155 000. Центральный город Афин. 22.000. Линдблум. 3500. Активы. 62.970 золота. Стоимость еды минус 30. Сопровождающие. Мел. Наложница. Селия. Адъютант. Майла. Командир. Лия. Любовница. Ирина. Сопровождающая. Пипи. Любовница. Доротея. Смотритель особняка. Любовница. Алиса. Любовница. Кролл. Гида. Охрана. Полте. Учитель. Гретель. Сука. В прямом смысле этого слова. Сексуальные партнеры. 155. Родившиеся дети. 37. Глава 179. Глава 179. Разносчики незаменимы для небольших деревень и городов, не имеющих полноценной торговой сети. Если будет подготовлена среда, в которой они смогут безопасно путешествовать туда и обратно, бизнес всего региона будет активизирован. Делая обход на утренних уроках, я также тайно проверяю, как поживает Полте. Все выглядят так, будто они с энтузиазмом слушают, а это означает, что моя стратегия предложения рекомендационного письма была эффективной для их мотивации. Кроме того, я предложил дать золото высокопоставленным лицам. Никто не должен жаловаться, так как оно исходит из моего собственного кармана. Само собой разумеется, что люди здесь из бедных семей или простых людей, которые не будут наследниками богатства, как дети более высоких сословий, такие как Гретель. Это те, кто лишен права наследовать имущество своей семьи, дети, которые ищут свой собственный путь к жизни, потому что их семьи не предоставляют им большой финансовой поддержки и не имеют роскошь покупать необходимую одежду и аксессуары, соответствующие их социальному положению. Однако это не означает, что урок должен понравиться всем. Например, тем, кто никогда не собирался стремиться к вершине в первую очередь. Если вы так легко примените высокий налог на разносчиков, во многих случаях они переедут в другие регионы, и ваш доход уменьшится. Это ехидное замечание в адрес моей семьи. Студентка резко встает. Она вторая дочь того барона. Она не особенно хороша, но грудь у нее большая, так что я запомню ее лицо. Если я помню, ее семья не смогла управлять своей территорией и в настоящее время испытывает нехватку денег, поэтому они умоляют другие семьи дать ссуду каждый раз, когда они посещают вечеринку, из-за чего стали распространенной шуткой. Это не то, что я имела в виду. Я просто привела факты. Значит, вы безоговорочно высмеивали мою семью. Как посмела простая дочь чиновника внутренних дел говорить такое? Понятно, теперь я понимаю, что ее семья облагала торговцев тяжелым налогом, из-за чего они сбежали. Гретель сама, такой грубый человек не может учить. Пусть учительница Полте уйдет. Девушка пытается уговорить Гретель высказать свое мнение. Это выглядит не очень хорошо. Мне придется вмешаться, если они поднимут большой шум. Просто сядь. А, Гретель сама, я сказала, пожалуйста, присаживайся. Я не знакома с обстоятельствами вашей семьи, но ты доставляешь неудобства преподавателю и всем остальным. Если ты хочешь, чтобы кто-то отсюда вышел, то уходи сама. Ни за что. Когда Гретель упрекнула ее, к ней присоединились и другие ученики. Вся школа борется за рекомендационное письмо и денежный бонус. Поэтому, если их урок будет сорван, это поставит их в невыгодное положение. Девушку, которая только что высказалась, обвиняет весь класс, и она начинает плакать. Какое горе, если бы была возня из-за чего-то столь же нелепого, как это, Хардлет сама плохо думал бы обо мне. Гав, гав, не обращай на это внимания. Похоже, мне не о чем беспокоиться по поводу урока. Однако пока не все мирно. У-у-у-у-у, девушка не выдержала и в слезах выбегает из класса. В таком случае девочка никогда не вернется в школу, поэтому я ловлю ее, когда она выбегает в холл, и обнимаю ее. Эй, лорд Хардлет, не говорите мне, что вы только что видели, что произошло. Лицо девушки бледнеет, как простыня. Не надо так бояться. То, что произошло, конечно, плохо, но все совершают ошибки. Я нежно обнимаю взволнованную девушку и убеждаю ее. Но меня отругала Гретель сама и даже Хардлет сама. Как я и думал, она не имеет ничего против Полте. Тем не менее, именно из-за своего образования до сих пор девочка не ошибалась. Вам, вероятно, будет сложно сегодня остаться, так что возвращайтесь в общежитие. Завтра просто передайте Полте. Просто извинитесь перед ней. Мисс Гретель не из тех, кто будет злиться на каждую мелочь. Естественно, меня это тоже не беспокоит. Девушке, которая начала плакать у меня на руках, должно быть, всего 15 лет. Ошибки идут рука об руку с детьми, но ее грудь совсем не похожа на детскую. Пойдем в какое-нибудь безлюдное место, чтобы ты немного успокоилась. С плачущей девочкой на руках я вхожу в пустой класс. Хардлет сама, больно. Это место разорвется на части. Терпите, это путь, по которому должны идти все женщины. Я сижу на стуле и трахаю девушку, которая сидит сверху лицом ко мне, а также тщательно растираю ее груди, которые по размеру не соответствуют ее незрелому телу. Чтобы выдержать боль и потрясение от потери девственности, девушка обвивает меня своими конечностями и цепляется за мое тело. Харлет Самаа, ну вот, милая маленькая девочка, держись за меня. Я встаю со стула и решительно качаю бедрами. Тело девушки трясется, как кукла, прежде чем я заканчиваю свои последние толчки. Кончаю. Ах, ты кончаешь внутрь. Я без колебания эякулирую и выливаю свое семя в утробу девушки. Она выглядела так, будто хотела что-то сказать, но просто прижалась ко мне, глядя на свой раздутый живот. После того, как мы закончили, измученная девушка начинает рассказывать историю своей жизни. У моей семьи не так много средств, и они посоветовали мне что-то придумать самостоятельно, чтобы обеспечить себе деньги на еду. Вот почему она выбрала Королевский институт. Это правда, что если она ходит в школу, то ее еда и жизнь бесплатны, плюс не зазорно отказываться от приглашений на балы и банкеты из-за ее жизни в общежитиях. Одежда девушки на первый взгляд выглядит довольно аккуратно, но я могу сказать, что есть признаки того, что ее периодически подшивают. Вот почему я не могу вернуться домой, если меня прогонит отсюда. Не волнуйся, если ты должным образом извинишься перед Палти, я тебе тоже помогу. Девушка крепко меня обнимает. Какая милашка. Но вы не можете никому рассказать о том, что произошло сегодня. Хорошо, если вы это сделаете, нас обоих выгонит. Это в основном потому, что Эрих меня убьет. Это секрет? Да, секрет между нами двумя. Я приподнимаю ее подбородок и легонько целую, из-за чего девушка краснеет, кивает. Я понимаю, лорд Хардлет, мой возлюбленный. Девушка вытаскивает мой член и садится на пол, проводя языком по моему стержню, покрытому спермой и кровью. Ее крошечное личико в сочетании с моим большим членом создают довольно аморальное зрелище. Хахм, хама, Хардлет Самаа, я тебя обожаю. Хаэм, благородные дочери на удивление слабы. Если они такие, некоторые плохие люди могут ими воспользоваться. Я рад, что смог что-то сделать до того, как это случилось. Кстати, имени девушки я не помню. С таким настроением сложно спросить. Так что, может быть, я спрошу Палти позже. Отправив девушку обратно в общежитие, я прохожу мимо целомудренной женщины в коридоре. Лорд Хардлет, как поживаете? Мадам Лан, вы закончили уроки? Да, у меня только утром лекции. Мадам Лан, инструктор по внутренним делам и бывший секретарь, а ее муж, чиновник по внутренним делам в столице, но она заняла эту должность из-за нехватки средств для ухода за 6 детьми. Женщина выглядит старше 30 лет, носит одежду, которая не раскрывает большую часть ее тела, поэтому ее можно назвать ярким примером того, как должна выглядеть женщина. Но я могу сказать, насколько велики ее грудь и задница, несмотря на то, что они остаются скрытыми от моих глаз. Я также свободен, так как сегодня во второй половине дня команда командиров выполняет практические упражнения. Давайте вместе выпьем чаю. Хорошо, тогда мы можем пойти в комнату для подготовки. Я с радостью пойду с тобой. Это так же дьявольски, как говорилось в слухах, он такой большой, но кажется таким милым. Для меня большая честь получить такое удовольствие. Это меня действительно заводит. Обнаженная мадам Лан качает бедрами надо мной, в то время как я лежу на полу. Ее задница была слишком соблазнительной, когда она готовила чай, поэтому, когда я прижался к ней стоячим членом, делая вид, что помогал, это произошло. Значит, ты уже зарезервирована? Мне всего 33. Женщина внутри меня горит страстью. Ваш муж не делает это с вами? Моему мужу нравятся молодые девушки. Я уверена, что прямо сейчас он, вероятно, превратит в любовницу еще одну свою помощницу. Сексуально неудовлетворенная женщина яростно качает бедрами. Судя по всему, ее муж старше ее на 20 лет. Когда ей было 24 года, она была изнасилована и оплодотворена на рабочем месте, а затем автоматически превратилась в жену. С тех пор она рожала по одному ребенку каждый год, пока ей не исполнилось 30 лет. И когда мне исполнилось 30, он внезапно, после того, как сделал чье-то тело таким изношенным, просто оставил его, какой ужасный человек. Действительно обидно, хотя женщины за 30 такие вкусные. Мы меняем позу на миссионерскую, и я сильно раскачиваю бедрами. Мои толчки настолько сильны, что даже мои собственные женщины чувствуют боль, но мадам Лан отвечает сладким кокетливым голосом. Ее влагалище нежно обхватывает мой член, и его потемневшая плоть и непристойно набухшие половые губы контрастируют с ее целомудренным внешним видом. Твое тело пережило изрядную долю мужчин, не так ли? Итак, как вы видите, да, я заманиваю молодых парней в укромные места. После того, как меня затащили в переулке, я теперь не могу насытиться групповухой. Так что на самом деле под этой добродетельной внешностью скрывается невероятно непристойная жена. Но, ах, я никогда не видела такого большого члена, как этот. Твое тело тоже невероятно мускулистое. О, трахни меня и сломай это мое тело. Мне не нужно больше сдерживаться. Я яростно целую губы мадам, щипаю ее за соски и повышаю голос. Готовься, распутная женщина. Нет, этот огромный член бушует внутри меня и разрывает мою непристойную дырочку. Я прижимаюсь к ней в миссионерской позе, затем снова хлопаю ее бедрами, пока, в конце концов, ощущение кульминации не перейдет от моего члена к моему мозгу. Как ты хочешь завершить? Позвольте мне быть сверху. Она принимает позу наездницы, кладет руки на стол рядом с собой и затем поднимает бедра. Забейте его до самого корня. Это будет больно, понимаешь? Если она вот так опустит бедра, ее матка может повредиться. Я к этому готова. Пожалуйста, исполни желание этой непристойной жены. Если она так подготовлена, я не могу ей отказать. Я двигаю бедрами, пока мой кончик соединяется с ее входом, чтобы получить удовольствие. И вот, наконец, этот момент настал. Я кончу. Я тоже. Трахай меня. Женщина отпускает руку, поддерживающую ее тело, и весь свой вес переносит на мой член. С глухим стуком мой член полностью скользит в ее дырочку. Я чувствую, как кончик ударяется о заднюю часть ее матки. Она должна чувствовать сильную боль, но выглядит счастливой, поскольку у нее изо рта идет пена. Мне жаль замужнюю женщину, но сейчас я категорически не выйду. Если она будет сопротивляться, я буду удерживать ее силой и выпущу в нее свое семя. Я кончаю внутрь, будьте готовы. Ай, ладно, опасно сегодня, но ладно, ты родишь мне ребенка. Мы двое дрожим от пульсации моего члена и фонтана струй спермы из моего члена в ее утробу. Такая глубокая эякуляция в ее утробе означает, что яйцеклеткам некуда бежать. Какая непристойная дама. Это было здорово. Ее живот постепенно расширяется. Седьмой ребенок. Усердно работай, чтобы вырастить этого. Моя эякуляция закончилась, когда ее живот раздулся настолько, что ее нельзя было отличить от женщины на последнем месяце беременности. Давление, которое количество семян поместило в ее внутренности, вытолкнуло мой размягченный член. На этот раз я был полон энтузиазма, я не думал, эта женщина так меня развратит. Я буду иметь это в виду, когда загляну к ней в следующий раз. Думая, что мне уже пора, я собирался выйти из комнаты, но мадам цепляется за мою ногу. Что не так? Я всегда буду ждать тебя. Пожалуйста, используйте меня, когда у лорда Хардлетта есть свободное время. Я не против, если вы позвоните своим друзьям, чтобы они отымели меня, и вы тоже можете использовать мою задницу. Я поглаживаю нижнюю часть подбородка женщины, когда она отчаянно умоляет, а она отвечает мне, потирая меня щекой. Испытав такой член, я больше не буду довольствоваться обычными парнями. Пожалуйста, продолжай играть со мной с этого момента. Ты такая плохая девочка, хотя у тебя есть муж. В те дни, когда вы будете играть со мной, я придумаю предлог, чтобы заставить мужа выпустить свое семя, даже если мне придется применить силу. Мне даже беременность не доставит неудобств. Это будет безнравственная любовь между двумя женатыми людьми. А, как жарко. Какая развратная женщина. Если я оставлю эту распутную жену в покое, я уверен, что она разрушит свой дом в результате измены. Я рад, что смог предотвратить это и ради ее шестерых детей. Мое сердце все еще болит, поэтому я попрошу Мела позаботиться обо мне сегодня вечером. Я оставляю уборку комнаты мадам Лан. Внезапно я осознал, что я сегодня ничего не делал с тех пор, как пришел в школу, кроме как овладевал женщинами. Мне немного жаль Майлу, поэтому я проверю, как у нее дела. Слишком медленно. Есть правильная последовательность, которой нужно следовать, чтобы собрать формирование, и вы будете повторять это, пока ваше тело не вспомнит, как это сделать. Я проверяю выделенную для школы площадку и вижу, как ученики выстраиваются в очередь, а Майло сердито кричит на них. Похоже, несколько команд работают вместе, чтобы провести учения, которые заставят их переключиться с обычного марша на антикавалерийский строй. Кавалерия не дает вам много времени, чтобы ответить на них, поэтому лучше, если они будут быстрее. «Инструктор, мне есть что сказать», — крикнул один студент, чтобы выразить свое возражение. «Что такое? Говори. Мы можем справиться с противником даже на текущей скорости, так что не лучше ли нам попрактиковаться в других формациях? Это относится только к практике. В реальном бою на это уйдет вдвое больше времени». Некоторые люди ворчат на комментарии Майлы. «Это может быть случай с трусами. Мы потомки рыцарской семьи, мы не будем демонстрировать такое постыдное поведение. Здесь есть кто-нибудь, кто действительно участвовал в битве?» Крошечная часть толпы подняла руки. «Мне еще предстоит участвовать в моей первой битве, но я много слышал о сражениях от своего отца, который является солдатом. Я видел поле боя из кареты отца. Майло, можно? Лорд Хардлет, где вы были? Оу, от тебя пахнет духами. Кого это волнует? Что еще важнее, я шепчу кое-что Миле на ухо, а также облизываю ее ухо. Я считаю, что это, безусловно, самый оптимальный вариант, но я позволю лорду Хардлетту продемонстрировать это, если он того пожелает. Я решил, что хочу делать, а именно проверить смелость студентов. Начать марш. По моему указанию ученики начинают марш двухколонным строем. Выглядит очень аккуратно, но это ничего не значит. Эта тренировка требует от них быстро войти в антикавалерийский строй по команде. Независимо от того, сколько раз мы это делаем, это идеально. В конце концов, мы много практиковались. Мы еще посмотрим. Я бросаю взгляд на сторону конюшни, где Майло поднимает руку на своей лошади. Похоже, ее приготовления окончены. Все части, противокавалерийский строй. Студенты остановились, как будто не могли дождаться этого момента. Затем они с сомнением смотрят на край площадки. Это что? Поднимается куча пыли. Эй, это тяжелая кавалерия? Это была команда из 40 человек тяжелой кавалерии, выбранная из моего охранного отряда, которая атаковала площадку с края. Здесь три команды, всего 60 человек, разумное количество. В бой. Группа коллективно обнажает мечи и скачет вперед по одной горизонтальной линии. Что вы делаете? Вступайте в антикавалерийский строй, ученики спешат подготовиться, но их отвлекает приближающийся стук копыт, и они не могут взаимодействовать друг с другом. Двигайся. Ува, не споткнись. Они уже прошли половину пути. У студентов должно было быть достаточно времени, чтобы завершить формирование в соответствии с тренингом немного раньше, но они все еще паникуют в беспорядке. Несколько разрозненных особей оставили попытки сгруппироваться и направили копья на бегущих лошадей. Я поднимаю правую руку. Тяжелая кавалерия кричит громким хором. Ува, спасите нас. Две команды совершенно не в порядке, а другая команда находится в неравномерном искаженном построении. Думая, что это примерно все, что они могут выдержать, я поднимаю левую руку и машу ею. В последний момент отряд сопровождения разделяется налево и направо, чтобы пройти мимо студентов. После того, как шаги конницы прошли, студенты робко поднимают головы. Если бы это была настоящая битва, вы бы, ребята, были бы разбиты и разорваны в клочья. Я обращаюсь к изумленным студентам с усмешкой. У вас было время с момента, когда они начали заряжаться, до того, как они подошли к вам. Если бы вы выстроились так же, как на тренировке, вы должны были справиться с ними. Сила кавалерии не только в их скорости. Многие солдаты часто проигрывают давлению, создаваемым бегом лошадей, и убегают или становятся слишком напуганными, чтобы двигаться. Думаю, вы усвоили это на собственном горьком опыте.